Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В такие дни я был с собой в разлуке, и никого помочь мне не просил. Я хотел идти, куда попало, закрыть свой дом и не найти ключа. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Пока горит свеча. И спеть меня никто не мог заставить. Молчание — начало всех начал. Но если плечи песни мне расправить, как трудно будет сделать так, чтоб я молчал. Осталось мало, и выпал снег и кровь не горяча. Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча.